Начинается затем очный свод со свидетелями кражи, причем, конечно, обе стороны остаются при своих показаниях. На сцену выступил привезенный из тюрьмы для неоднократно повторяющихся допросов Иван Вересов и с ним Осип Гречко, который пока еще содержался при части в секретной. Гречко не отступался от первых своих показаний, данных при составлении полицейского акта на месте преступления. Он все еще надеялся, что Марденко одумается, что в нем прорвется кровное чувство отца, которое не допустит его довести дело до уголовной палаты. А Марденко меж тем упорно стоял на своем убеждении в виновности Вересова, доказывая, что он давно уже подозревал в приемном сыне своем злостные умыслы против себя, что этот приемный сын всегда был груб, дерзок, непочтителен и безнравственен. Показания свидетелей точно так же говорили далеко не в пользу Вересова. Все это составляло явные улики против него, так что для окончательного обвинения недоставало только собственного сознания его в преступлении. Следователь решительно становился в тупик. С одной стороны, это полная гармония в показаниях кухарки Христины Юцола, домового дворника и мелочного сидельца, подкрепляемая чистосердечным сознанием самого Гречки и доводами Марденки, казалось, ясно указывала на слишком очевидные тесные отношения молодого человека с преступником, а следовательно и на участие его в преступном замысле. С другой же стороны, один взгляд на честное открытое лицо обвиненного, на ту неподдельную искренность, которая звучала в его словах, на ту кроткую, безропотную покорность, с которой склонялся он перед постигшей его бедой, невольно поселял в душе следователя какое-то безотчетное убеждение в его невиновности. Он свел его научную ставку с Зеленьковым. Зеленьков показал, что хотя и видал Вересова раза два у Марденки в прежнее еще время, но что он, сколько ему известно, в замысле на убийство не участвовал. Даже имени его почти не было произнесено в Сухаревке, где происходила при Зеленькове первая стачка. Следователь думал было ухватиться за это показание, видя в нем факт, говорящий в пользу обвиненного, но все-таки должен был тотчас же прийти к убеждению, что показания Зеленькова при настоящем положении дела не имеет ни малейшего значения, так как, по его словам, первая сухаревская стачка происходила в пятницу, а Гречко настаивал на том, что, встретясь случайно с Вересовым, держал с ним уговор в субботу, и уговор этот держал внизу, на лестнице Марденкиной квартиры. Спросили еще у Зеленькова, упоминал ли Гречко имя Вересова в субботу, когда после заклада жилетки вернулся в Сухаревку, доложить о своей рекогносцировке. Оказалось, что не упоминал. Но и это обстоятельство могло только указывать на возможность того факта, что Гречко нашел более удобным и выгодным для себя сделать преступление в сообществе Вересова, чем в сообществе Фомки Блаженного и Зеленькова. Поэтому, быть может, он так настойчиво и отклонял при допросах всякую солидарность этих двух людей с совершенным преступлением. Так думал следователь. Гречко же, в сущности, не запутывал их потому, во-первых, что дал слово Блаженному в случае неудачи принять все дело исключительно на себя. А во-вторых, если не забыл еще читатель, он, возвращаясь из Сухаревки, пришел к соблазнительному заключению, что лучше одному, без раздела, воспользоваться плодами убийства, тем более, что по условию отвечать-то все-таки одному придется. Наконец, донос Зеленькова оставался для Гречки полнейшую тайной. Он мог иметь подозрения столько же на него, сколько и на Фомушку, и на всякого другого, кто бы как-нибудь случайно подслушал их уговор и потом донес полиции. У Гречки был все-таки своего рода гонор, воровское дело чести. Коли уж раз на стачке дал такое слово, не выдавать. Так держись, значит, крепко этого самого слова, чтобы и на предки всякий другой товарищ веру в тебя имел. «Вы соглашаетесь с показаниями кухарки, дворника и сидельца?» — спрашивал следователь у Вересова. «Вполне. Эти показания почти несомненно доказывают ваше прямое соучастие в деле». «Я знаю, и их может быть достаточно для суда, чтобы приговорить меня», сказал Вересов с тем кротким, покорным спокойствием, которое является следствием глубокого и безысходного горя. «Может быть, меня и действительно приговорят, как тяжкого преступника», добавил он с тихой улыбкой, в которой сказывалась все та же безропотная покорность. Следователь поглядел на него с участием. «Но, Бога ради, сообразите, что можете вы сказать свое оправдание?» — предложил он. Вересов только пожал плечами. «Я уже сказал, как в действительности было дело, но у меня ведь нет свидетелей, слова мои бессильны, все против меня, что же мне делать?» В комнату вошел священник и поклонился следователю, мягко разглаживая свою бороду. «Вы меня оповещали? Не опоздал?»